Когда ничего другого не останется, он попросит Хора прийти ему на выручку. Такой вариант действительно был возможен. Впрочем, решая насущную проблему, думать об этом едва ли стоило. Если ситуация станет настолько плохой, это будет означать, что места для Лоуренса в мире больше нет. Именно это имеется в виду, когда говорится, что у человека нет родины, нет дома. Проиграв, он теряет все. Итак, что нам делать теперь? Этот вопрос Хора задала, стоя перед постоялым двором, после того, как они оставили там повозку. Больше всего Лоуренсу хотелось ответить. Именно об этом я у тебя хотел спросить. Но времени для жалоб не было. К счастью, за постой они уплатили вперед, так что им не нужно было беспокоиться, где переночевать и где оставить повозку. Кроме того, на руках у Лоуренса оставалось немного денег. То, что им не приходилось есть лишь воздух и спать под открытым небом, можно было считать островком удачи в море неудачи. Однако время и возможности были слишком ограничены. «В любом случае, сперва давай заглянем в иностранное отделение. Сейчас это для нас единственный вариант». «Твои друзья здесь наверняка захотят тебе помочь, ведь так?» Возможно, Хора сказала это, чтобы приободрить Лоуренса. Но сам он отлично понимал, что не все в мире так просто, как казалось из ее слов. За свои 10 лет в мире торговли ему слишком часто доводилось видеть, как люди попадали в отчаянное положение, а потом исчезали без следа. «Да, пойду в иностранное отделение. Ты пока подожди на постоя...» Лоуренс оборвал фразу на полуслове, когда Хора наступила ему на ногу. «Я что, похожа на неблагодарную волчицу, которая способна сидеть и спокойно расчесывать хвост, пока мой спутник в беде?» Но... «Похоже или нет?» Хора подняла голову, не убирая ноги с ноги Лоуренса. «Не похоже. Но проблема не в этом». «А в чем?» Хора убрала ногу, но глаза ее говорили. «Если не дашь хорошего ответа, я на тебя снова наступлю». «Для нас, бродячих торговцев, иностранное отделение – родной дом. Ты ведь знаешь, что значит привести в дом женщину, верно?» «Я не настолько глупа, чтобы не понимать, что означает такая ситуация». «Подробно все объяснить будет совершенно невозможно. И как я смогу объяснить наши с тобой отношения?» «Если Хора будет обнаружена церковью, ее немедленно сожгут на костре как демона». Конечно, Якоб, владелец здешнего отделения гильдии Ровина, был разумным человеком. Но если он по какой-либо причине сообщит церкви о Хора, это будет катастрофа. Кроме того, сюда частенько заходили другие торговцы, рожденные в землях Ровина. И не все они были столь разумны. Идти на такой риск было нельзя ни в коем случае. Если пытаться объяснить взаимоотношения Лоуренса и Хора, придется так или иначе лгать. Но удастся ли всех обмануть? В иностранном отделении тоже сидят опытные торговцы, которым доводилось иметь дело с бесчетными обманами. «Если так, почему бы просто не сказать, что мы любовники? Это все равно лучше, чем оставаться дома». Лоуренс понимал, что Хора тревожится о нем. Если бы они поменялись местами, и Хора попыталась решить свою проблему в одиночку, скорее всего, Лоуренс бы тоже сердился. Если бы она попросила его остаться и подождать на постоялом дворе, он наверняка почувствовал бы себя преданным. Хора смотрела прямо на него. Лоуренс мог лишь сдаться. «Хорошо, пойдем вместе. В конце концов, твоя голова быстрее работает», — наконец произнес он. «Угу, не волнуйся и предоставь все мне». «Однако...» Лоуренс подвинулся, чтобы не мешать торговцам, намеревающимся войти в постоялый двор. «Я скажу, что мы деловые партнеры. В любом случае, ничего не говори необдуманно. Эти парни очень невоспитанные, когда здороваются с другими людьми». Это действительно было так. То, как здешние друзья Лоуренса приветствовали других, было не просто невежливо, но на грани неприличия. Если бы Лоуренс не предупредил Хора заранее, Возможно, потом она бы его за это заклевала. Но сейчас, судя по всему, Хора готова была смириться со всем, лишь бы Лоуренс взял ее с собой. Она смиренно кивнула. «Ну, тогда идем», — сказал Лоуренс. «Угу». И они оба быстро зашагали туда, где клубилась толпа.